Месяцем позже, Российская империя, город Омск, почтамт, на имя княгини Строгановой Ванды Гамаюновны корреспонденция есть, молодая женщина, одетая в новый дорожный плащ и модную шляпку с вуалью, склонилась к почтовому окошку. На имя княгини Строгановой Ванды Гамаюновны, громко переспросил почтовый служащий, высовываясь из-за конторки и внимательно оглядывая посетительницу. «Одну минуту, ваша светлость, сейчас проверим». Минута растянулась в пять, после чего служащий, все так же громко крикнул. «На имя вашей светлости имеется корреспонденция из Ярославля, извольте получить». Через несколько минут, дама, в сопровождении трех крепких мужчин, по виду, грузчиков, сжимающих в руках короткие дубинки, спустилась с крыльца городского почтамта, и торопливо двинулась к бирже извозчиков, располагавшейся примерно в 100 саженях, на площади. Ер эти 100 сажений молодой женщине пройти не было суждено. Из проулка на улицу выкатилась параконная коляска с поднятым пологом. Обогнав идущую по тротуару группу во главе с молодой дворянкой, коляска остановилась, в пологе образовалось широкое отверстие, из которого выглянул черный ствол, калибра чуть ли не пушечного. Грохнул выстрел, и заряд картечи понесся вдоль тротуара, убивая и калеча все на своем пути, после чего полог коляски вернулся на место, а пара лошадей с места взяла разгон. Но вместо того, чтобы скрыться за углом, экипаж убийц внезапно остановился, из-за полога показалось несколько голов. К лежащим на тротуаре людям бросился мальчишка-оборванец, склонился на окровавленным телом женщины, разжал подрагивающие в агонии пальцы на ремне дамской сумочки, после чего бросился бежать, прижав к груди свою добычу. Люди из коляски выстрелили вслед оборвышу пару раз, попытались развернуть коляску, но куда там, шустрый оборванец скрылся, смешавшись с толпой. Великокняжеская резиденция, город Покровск. Итак, дамы, я положил на стол элегантную, но несколько потрепанную, дамскую сумочку. Давайте посмотрим, что вам, Ванда Гамаюновна, ответила имперская канцелярия на вашу мольбу о помощи. Прошу вас. Княгиня Строганова потянулась к сумочке, но тут же отдернула руку. «Это что, кровь, вероятно?» Пожал плечами я. «При получении ответа на ваше ходатайство погибло 8 человек, в том числе 4 наших наемников, актриса местного варьете и 3 грузчиков из порта. Тогда вы сами». Ванда нахохлилась, прижав ладони к губам. Я расстегнул сумочку, достал большой серый конверт, скрепленный 5 темно-красными, как пятна на сумочке, с сургучными печатями, разрезал бумагу. Бла-бла. А вот, сообщаем вам, что по поводу нарушения ваших прав вы вправе обратиться в имперский суд. Все ясно, нам можно выступать. Глава 19. Великокняжеская резиденция, город Покровск. Основу богатства Строгановых, во главе которых, после смерти князя Бориса Милановича Строганова, встал его двоюродный брат, Строганов Милослав Ратиборович, в чьем доме Ванда и познакомилась со своим будущим избранником, составляли небольшие городки, разбросанные по течению Иртыша и Оби. Любое поселение княжества Строгановых начиналось с пристани, так как в этих суровых местах пароходы и прочие карбасы были единственным транспортом. Тут же у дебаркадера располагались лесопилки, так как леса вокруг было много, и он был востребован. Конечно, мачтовые сосны тут не росли, но тем не менее, лес вывозился каждую навигацию, а бригады лесорубов прореживали бескрайние просторы северной тайги, стаскивая и сплавляя бревна поближе к главной транспортной артерии региона, многоводной Оби. Нефть тут тоже качали, благо, залегала она не очень глубоко и достать ее из земли было не так сложно. А еще с территории княжества шло в европейскую часть империи мягкое золото, сотни шкурок сибирского соболя. И если у соседей по сибирским просторам этот вид промысла иссяк сотню лет назад, когда многочисленные охотники повыбивали красивого зверька на доступных человеку территориях, то Строгановы поставили дело добычи меха на промышленный поток, организуя зверофермы, дело для этих мест невиданное, объявив, что сдаточная стоимость живого зверька в несколько раз выше, чем самой лучшей шкурки. Предки нынешних Строгановых довольно-таки быстро собрали достаточное количество племенного материала, содержащееся в открытых вольерах, обильно откармливаемой рыбой, кои в местных реках было великое множество, а также оленьим мясом. Строгановские соболя отличались густым и красивым мехом, пользовались неизменным спросом и приносили представителям семейства Строгановых очень неплохой доход. Строгановы, кстати, делились на две ветви, И если вокруг ныне живущего главы одной из ветвей, Милослава Ратиборовича, вилось множество родственников, знакомых и прочих приживал, так как указанный аристократ денег на развлечения и подачки не жалел, обожал шумные празднества и неприкрытую лесть, то второй, ныне покойный, Борис Миланович Строганов в столице, где практически безвылазно обитал его двоюродный брат, практически не бывал, большую часть своего времени проводил на сибирских просторах и упоение находил в работе. Кстати, знакомство Ванды с Борисом произошло совершенно спонтанно. Борис приехал в столицу по производственным делам, остановился во дворце брата, увидел в бальном зале совершенно очаровательную даму и влюбился, как мальчик, забыв выработанные многими годами холостяцкие привычки и пристрастия. «Я вот только одного не пойму, ваша светлость», — я отвернулся от карты, на которой ставил пометки, помечая населенные пункты, фактории производства, сверяя со списком в представленных Вандой документах. «Тут сплошь по руслу твое имущество, впору обе реки закрашивать, а где имущество остальных родственников?» Оказывается, покойный Борис Миланович Строганов, в основном управляя родовым имуществом, постоянно выкупал у двоюродного брата доли в таком имуществе, сужая родственника деньгами, которых последнему вечно не хватало, под залог недвижимости. Раз в год Борис предъявлял Милославу непогашенные векселя, на что последний, не имея возможности расплатиться, передавал брату заложенное имущество. Так, год за годом, доля Милослава с честной половины уменьшилась до десятой доли в общем котле, после чего взаимодавец внезапно умер. «Стоп, ваша светлость, вы хотите сказать, что подозреваете двоюродного брата?» «Скорее всего, нет», — пожала плечами Ванда. «Мне кажется, что Милославу это все добро было не нужно. Он даже разговоры о делах слушать не мог, зажимал уши и уходил. Да и на этот случай предки Строгановых образовали банк, в котором есть фонд, что должен помогать родственникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. И, если первоначально фонд именно для этого образовывался, то сейчас количество претендентов на помощь сильно сократилось. Родня умерла, поэтому получить деньги могли либо Борис». Ванда промокнула кружевным платочком с монограммой уголок глаза и продолжила: «А сейчас на деньги может претендовать только Милослав либо его дети после его смерти. Значит, в число подозреваемых включаем и детей Милослава, Олег Александрович. Ну не знаю я, детей я никогда не видела, слышала только, что оба сына служат в гвардии, в кирасирах. Денег им отец отправляет, больше им ничего не интересно». Я с досадой стукнул кулаком по столешнице, версия не вырисовывалась, а ведь нам необходимо не только вернуть добро в нежные ручки Ванды, но и установить и покарать злодея. А тут родственники мрут как мухи и, самое главное, очень вовремя. А управляет, после твоего побега, твоим имуществом Милослав Ратиборович, как глава рода, я правильно понимаю? Ну да, как в газете написали, временно, до разрешения дела судом. Ну и не сам Милослав управляет, управляющего прислал, Савву Никитовича Бочкина, как написали, с самыми широкими полномочиями. Ладно, хрен с этим Бочкиным, все равно ничего не понятно. Я отодвинул карту и принялся, на клочке бумаги прикидывать, сколько войск я могу взять с собой на север, дабы не оставить свои владения без прикрытия от нападения южных, очень беспокойных, соседей. 10 днями спустя. Пристань города Верного. Проводы войск на север были обставлены по классике, публика на пристани, барышни машут платочками, военные с борта кораблей военно-речного флота Великого княжества машут панамами и молодцевато крутят усы. Наконец я даю капитану своего флагмана, крейсера Рюрик, отдать швартовы. Нет, у меня не появилось новых кораблей, вернее появились. Уже сам запутался. Осенью, направленные на север, вслед беглым купцам, колесные крейсера флота ВКС успели до того, как Иртыш встал в ледяном панцире, сбегать до места зимней стоянки кораблей купцов Калашникова и Гринева и вернуться в порт Верный, приведя с собой один их вражеских пароходов, ранее принадлежащих Калашникову. Пароход купца Гринева на момент визита моих моряков стоял с разобранной паровой машиной, а тащить на буксире колесную лохань, когда поверхность реки уже покрывается ледяной кашей и каждый день до ледостава на счету, не самое умное занятие. Сняв с парохода Гринева еще какие-то критические части, мои капитаны посчитали свою миссию выполненной и с победой вернулись домой. К сожалению, в бухте отстоя самих купцов уже не было, они к тому времени успели улизнуть в Омск, Поэтому в качестве утешительного приза в трюмах моих пароходов были привезены речники, что были застигнуты на вражеских судах. За заму, решением суда ВКС пароход Калашникова в счет ущерба, причиненного действиями его хозяина, был изъят в казну и передан моему военному флоту, и передо мной встала задача, как назвать новый крейсер. Помня слова одного известного капитана, как вы яхту назовете, так она и поплывет, я решил, что, с учетом, что после моего похода на север, ожидается новое пополнение флота, а называть следующие корабли «Третьяк» и «Четвертак» как-то не камильфо, решил переименовать свои флагманы. И теперь гладь озера Зайсан пенили своими колесами крейсера «Рюрик», «Аскольд» и «Дир». Флаг свой я держал на «Рюрике», а на мачте «Аскольда» реял флаг княжества Строгановых, разделенное по диагонали красно-белое полотнище с головой песца в верхнем правом углу. На этом корабле располагался штаб княгини Строгановой Ванды Гамаюновны. Правда, штаб, если честно, состоял из трех горничных, что помогла подобрать своей новой подруге Гюлер, но это уже лишние подробности, которые не стоит знать посторонним. На больших баржах, что тащили за собой «Аскольд» и «Дир», привольно расположились три роты и четыре полевые пушки, которых я посчитал достаточными для восстановления справедливости и попранных прав вдовы князя Строганова. Оставшаяся на берегу Гюлер была назначена, на время моего отсутствия, местоблюстительницей, которой я наказал охранять наши завоевания. Как только крыши города Верной скрылись за мысом, Рюрик сбавил ход и спустил на воду небольшой ялик. Я, облаченный в глухой плащ с капюшоном, спустился в лодку, которая через несколько минут высадила меня на пустынный берег, где уже ожидал мой доверенный, старший унтер-офицер Полянкин Краслюдинович, с запасной лошадью. Не глядя на уходящие в сторону устья Иртыша корабли, я сел на коня и направился на юго-запад. Секретная база ВВС ВКС. Мои эксперименты с самолетом, которые я довел до логического конца, несмотря на все эти три волнения с княгиней Строгановой, дали мне три экземпляра летательных аппаратов тяжелее воздуха. Получив в свое распоряжение несколько глыб горного хрусталя, я убедился, что, заряженный магической энергией он, в качестве топливного элемента давал мне дальность полета около 2000 верст с крейсерской скоростью около 200 верст в час, что для местных реалий было настоящим вундервафе. Самолет внешне напоминал подобие знаменитого ПА-2, с его неубирающимися шасси, бипланной схемой и двухместной кабиной. Не скажу, что за последний месяц я стал асом, крутящим фигуры высшего пилотажа, но взлет, набор высоты, полет по прямой и посадку я освоил, при этом дав начальные навыки пилотирования и двум добровольцам, что теперь тренировались в самостоятельных полетах каждый день. Нельзя сказать, что все было гладко. Два самолета разбили при посадке, хорошо, что пилоты не сильно побились и желание летать у них не исчезло. До настоящего времени не было адекватного оружия, которое я мог установить на самолеты, кроме примитивных бомб. Илья Жданович Камнев, управляющий металлургического завода, со своей творческой бригадой что-то пытались пилить в лаборатории, каждый раз привозя ко мне мешки каких-то железяк и требуя придать им те или иные свойства, но реального результата пока не было. От шестиствольной установки, удивительно похожей на метральезу, я сам отказался, велев установить ее на крейсере «Рюрик», где она, по весовым и габаритным свойствам смотрелась более уместно, а чего-то более легкого мне не дали. Попытка разработать двухмоторный самолет с приличной грузоподъемностью, давно мечтаю о ковровых бомбардировках, уперлась в неразрешимую пока задачу синхронизации работы двух двигателей, а делать монстра с размахом крыльев под 40 метров, типа самолета летчика Громова для полета в Америку из моего прошлого мира, не позволяли технические возможности моего княжества. Из плюсов моего кукурузника было полное отсутствие звука работающего мотора, то есть, это был почти идеальный ночной бомбардировщик, бесшумный убийца. Осталось только научиться ориентироваться в темноте. Заметка в газете «Русские ведомости». Из Мадраса пишут: по сообщению от нашего корреспондента в Мадрасе, Британская Индия, Ост-Индская компания заявила о вероломном нападении на их представительство в городах Бухара, Урумчи и Мазари-Шариф. Все нападения происходили по схожему сценарию, среди ночи на территорию мирно спящих представительств, через ограду, перебрасывалось несколько бомб, дававших сильный магический огонь. В связи с ночным временем, на территории представительств были только ночные караулы, которые не смогли организовать эффектную борьбу с огнем, вследствие чего, территории представительств компании выгорели, как и товары на внушительные суммы, исчисляемые сотнями тысяч британских фунтов. По счастливой случайности, человеческих жертв нет. Представители компании заявили решительный протест в канцелярию короля Афганистана, эмира Бухары, а также губернатору Урумчи были заявлены самые решительные протесты, с требованиями провести тщательное расследование с участием представителей Ост-Индской компании. Готовятся карательные экспедиции. Великокняжеская резиденция. Город Покровск. Мое возвращение в столицу Великого княжества было неожиданным. Две недели мы с Красом Полянкиным мотались по бесконечным просторам Азии, днем прячась в тени под крыльями, накрытого серой маскировочной сетью, самолета, а ночью проводя в ночном небе, пытаясь высмотреть в иссиня-черной темноте на земле магические метки, что оставили за зиму на караванных тропах нанятые мной купцы. Броски между Китаем, Афганистаном и Бухарой, отсутствие воды, еды, да и просто, нормального отдыха, походы к намеченным целям, когда ты, завернувшись в вонючие тряпки, пытаешься смешаться с толпой местных, и незаметно установить магические метки, чтобы ночью сбросить пару зажигательных бомб не на дворец местного бая или подворье купца, а на двор британской торговой фактории. И вот, сделав свое черное дело, уничтожив до угольков все форт-посты ненавидимой мной британской Ост-Индской компании рядом с моими владениями, я прибыл в родной мне город Покровск, мечтая отмокнуть в ванне с прохладной, а потом горячей водой, выпить чашечку кофе, обнять молодое, горячее и гибкое тело моей дорогой. Осмелюсь доложить вашей светлости, управляющий великокняжеским дворцом почтительно поклонился, что их светлость Гюлер Бакровна убыла из дворца в неизвестном направлении 12 дней назад. О своих планах сообщить оказалось, засмеявшись, сослалась на военную тайну. В сопровождении взяла два эскадрона кавалерийского полка. После этого вестей я себе напередавала. Я с силой сжал в кулаке чашку с горячим кофе. Больше всего хотелось кинуть ее в большое зеркало, что так любила моя жена. Значит, теперь это так называется, кот из дома, мыши в пляс. Муж отправился совершать святую месть. Две недели жрал жареных сусликов и черствые лепешки, пил воду из сомнительных источников, возвращается домой, где его супруга, которая совсем недавно обрадовала новостью о своем интересном положении. Хранительница очага, блин, интересно, как тут у местных с разводами, или, чтобы поддержать свое реноме сильного и жесткого властителя, я должен кое-кого укоротить на голову. Так и не придя к какому-то однозначному выводу, я приказал вызвать ко мне начальника контрразведки, который, к моему удивлению, вошел в кабинет и доложился ровно через 10 секунд. Значит, не все еще развалилось в моем княжестве за время моего отсутствия. Контрразведчик узнал о моем появлении и сразу прибыл во дворец, ожидая вызова. «Аскольд Трифонович, не подскажите, где носит мою супругу?» Осторожно начал я, не сводя глаз с вытянувшегося напротив письменного стола поручика Бородаева. «И чем она занималась все это время, пока меня не было в городе?» «По роду занятий, коими занималась ваша супруга, пока доложить не могу, а в настоящее время Гюлер Бакровна находится в районе телеграфного поста 10-я верста, двигаясь в сторону города с большим обозом. Как интересно, что за обоз ведет в город моя благоверная и благоверная ли? Но, как я понял из слов начальника контрразведки, среди всадников, что составляли конвой моей ветреной женушки, есть его человек, и, по возвращению эскадронов в казармы, мне будет представлен подробный отчет. Ну, а пока, раз Гюлер едет верхом, мне пришлось самому оседлать коня, хотя больше всего хотелось залезть в веломобиль, чтобы кто-то, с сильными ногами, отвез своего князя навстречу с. Пока не буду думать об этом, просто поеду навстречу и посмотрю в глаза. Я сидел в седле, держась за повод и глядел на облако пыли, приближавшееся к границе города с юга. Кто скрывался в желто-сером облаке, я не знал. Но раз сидящий на коне позади меня поручик Бородаев сохраняет полнейшее спокойствие, то значит ему доложили, что в этом облаке не скрывается вражеская рать. А может скрывается, рука невольно легла на рукоять верного револьвера. Правда, я устыдился своих мыслей и вновь положил ее на луку седла. С такой жизнью скоро параноиком станешь, подозревая всех и каждого в измене. От мрачных мыслей меня отвлекла маленькая фигурка человека, сидящего на черном, как уголь, коне, что вырвался из пылевой завесы и галопом помчался в нашу сторону. За спиной человека хлопали полы расстегнутого серого пыльника, похожего на тот, в которой был облачен и я. За всеми этими заботами и волнениями я даже не успел помыться и переодеться, и сейчас, уверен, воняю, как козел. Я покосился на Бородаева и других официальных лиц, что присоединились к комитету по встрече, но никто, вроде, не морщился брезгливо от немытого владыки. Пока я размышлял о распространяемом мной амбре, всадник на вороном жеребце успел преодолеть разделявшие нас расстояние и направил коня прямо на меня. Моя кобылка недовольно всхрапнула, подалась в сторону, но было уже поздно. Легкая фигурка перескочила из седла Воронова мне за спину, и мою шею обвили тонкие руки, выглядывающие из пыльных рукавов макинтоша. «Прости, прости, прости», сухие губы торопливо целовали мою шею. Гюллер не обращала никакого внимания на окружавших нас людей. «Я надеялась успеть до твоего возвращения, но сам знаешь, как в степи бывает. Великокняжеская резиденция, город Покровск. В большую медную ванну мы поместились вдвоем, так как расстаться, пусть даже ненадолго, были не в силах. О своих похождениях я жене не рассказывал, сославшись на военную тайну, но что она только сверкнула черными глазищами. По поводу отсутствия дорогой местоблюстительницы на рабочем месте, жена торопливо рассказала, что какие-то степняки, наплевав на зимние договоренности, обозвали меня желтым земляным червяком и начали собирать коалицию, дабы пощипать богатенькие города моего княжества. Прознав про это, моя благоверная взяла конвой в 200 конных стрелков, второй экземпляр метрольезы, что начал клепать мой завод, кликнула своих родственников, что всю зиму сидели в стойбище возле Покровска, и двинулась учить вежливости дерзких земляков. По дороге жена поставила под свои, вернее, мои знамена, еще пару тысяч союзников, после чего встретилась с вражеской ратью. К тому времени, тех собралось уже около 3000 верховых, жаждавших богатой добычи. Силы были практически равны, но, после того, как Гюллер выкосила подчистую весь центр вражеского построения, перестреляв из шестиствольной установки всю племенную верхушку вражеского воинства, фланги налетчиков не выдержали такого испытания и обратились в бегство, преследуемые воодушевленными родственниками. В общем, Гюллер гнала остатки мятежников до границ с Джунгарией и остановилась лишь потому, что патронов оставалось недостаточно. Потом была дележка скота, пленных и прочей добычи, и вот теперь, как докладывала моя жена, лето только началось, а родственники и прочие союзники уже вполне удовлетворены полученными трофеями, которых их хватит до следующей летней кампании. Значит, еще на год лояльность окрестных племен обеспечена, и дорогой муж может спокойно заниматься своими мужскими игрушками, не беспокоясь о делах в тылу. «Дорогая», я ткнул пальцем в чуть округлившийся живот благоверной, «говорю первый и последний раз, пока не родишь, сидишь в княжестве. Ты меня поняла?» «Да, любимый, такого больше не повторится, я буду сидеть в княжестве», покорно кивнула Гюллер, но по лукавому блеску ее глаз я понял, что что-то в своих требованиях я сформулировал неправильно. Глава 20. Над Сибирью. Присматривать за своенравной и слишком самостоятельной женой я оставил своего бывшего вестового, Полянкин Краслюдинович, самого доверенного своего бойца, который был за моим плечом практически во всех самых опасных и сложных ситуациях. Сам же, пару дней отдохнув в объятиях соскучившейся Гюллер, вылетел на север, имея во второй кабине аэроплана запасной магический кристалл из горного хрусталя, так как перезарядка кристаллов такого объема занимала слишком много времени, и мне не хотелось оказаться в ситуации, когда надо лететь, или, тем паче, спасаться, а источник энергии оказался разряжен. С картами в империи, особенно территорий, располагавшихся за Уралом, была просто беда. Вольные княжества, опасаясь захватов со стороны более сильных соседей, хранили результаты топографических изысканий как самую главную военную тайну, поэтому, для прокладки маршрута у меня не было даже пачки папирос Беломорканал. Местом встречи с кораблями моего военно-речного флота был назначен городок Самарова, где-то в районе слияния Иртыша и Оби. Этот городок и был центром вотчины рода Строгановых. Если до Тобольска, губернского имперского города, мои корабли шли, упрятав пушки мешками с товарами и подняв торговые флаги, перевозя, по документам, навербованный на рыбные промыслы охотный люд, то после того, как сторожевая башня Тобольска скрылась из виду, на мачтах взвелись флаги княжества Строгановых. Мои бойцы, как и корабли со всем вооружением, были переданы в аренду княгине Ванде Гамаюновне, с отсрочкой оплаты на 2 года, но, под залог движимого и недвижимого имущества с учетом процентов за отсрочку платежа. В договоре, в пункте обязанности арендодателя, было указано, что военная сила передается арендатору в целях поддержания законности и правопорядка на территории, принадлежащей арендатору согласно брачного договора и завещания, а также сохранности и приумножению имущества арендатора. В общем, чисто коммерческие отношения хозяйствующих субъектов и никакой гражданской войны. Два дня я летел на север, держа курс параллельно извивающемуся руслу Иртыша, пока не заметил стоящие у небольшой фактории корабли со знакомыми силуэтами. Открывать, даже своим, наличие самолета я не хотел, поэтому посадил свою птичку в нескольких верстах от фактории, накинул на сапоги макроступы сетчатые макроступы, срубил и обтесал небольшое деревце, дабы использовать в качестве шеста и двинулся к лагерю своих, простите, княгини Строгановой, войск. Честно говоря, за эти полтора часа я натерпелся страху великого. Маг ты или не маг, великий князь или последний пастух, но если не владеешь искусством левитации, то провалиться в бездонное болото, которое здесь перемежалось с вполне твердыми участками, очень легко. Возможно, если бы я жил здесь, то мог бы заранее различать опасные и безопасные участки, но я избалованный комфортом городской житель, лишь немного познавший жизнь в высушенной знойным солнцем степи, поэтому здесь я был беспомощен, как ребенок. Но, слава богам, я прошел через болото и вышел прямо на пикет своих стрелков, что охраняли окраины первого захваченного нами городка, Увадского. Получается, что немного не успели мы, ваша светлость, через 20 минут докладывал мне начальник экспедиционных войск штабс-капитан Коробов Святослав Авдеевич. Местные говорят, что Савва Никитович Бочкин, приказчик узурпатора, вчера утром отчалил и ушел на север, и это было очень досадно. Боги с этим Бочкиным, главным управляющим нашего противника. Но Бочкин отправился на север не один, а сопровождая собранные в Увадском и еще куча южных поселков владений Строгановых подати за год. То есть, этот подлец оставил без ничего будущую мать и ее нерожденное дитя, оставив их буквально без копейки. А это повышало вероятность того, что через два года княгиня Ванда не сможет закрыть образовавшуюся задолженность передо мной и моими войсками. Много ли добра забрал с собой Бочкин? Я повернулся в стоящему поодаль зверовидного вида мужику, который в этом городке выполнял функцию городского головы, шерифа и судьи. Да, барин, мужик опасливо покосился на хмурого штабс-капитана. Почитай, полная баржа рыбы соленой и сушеной, консервов из оленины, ну и шкурок соболя почитай на 30 тысяч рублей. Это у вас столько налогов за год получается? Поразился я. Да не барин, налогов примерно пятая часть и то, Бочкин, ни в какую, брать товаром не соглашался, только деньгами. Градоначальник, обозвавшийся по новым фролам Курьяновичем, показал мне что-то типа расчетной книги, где, на последней странице, за чьей-то подписью, стояла пометка «Тяглой подать оплачена за год полностью». Недоимок нет, остальное, это наш товар, общественный. Оказалось, что покойный князь Борис Миланович Строганов, земля ему пухом, ввел в своих городках что-то вроде кооперативов, по заготовке и переработке, так сказать, сокровищ сибирских кладовых. Местные жители сбивались в артели, совместно заготавливали рыбу, скупали у местных племен оленей, перерабатывая мясо, шкуры, кости и рога на местных заводиках, после чего, обычно весной сдавали все это добро княжеским приказчикам, как оптовикам, выплачивали налог, после чего товар княжескими пароходами и прочими баркасами отправлялись в сторону Урала, где перегружались на поезда, для дальнейшей реализации в империи или Европе. Ну, а окончательный расчет за проданный товар производился осенью, перед тем, как движение по рекам вставало, скованное льдом. То есть, Бочкин налоги и товар со всего княжества соберет в Самарово, а потом по рекам погонит в сторону Ярославля. Нет, ваша светлость, мужики слышали, что сейчас товар в Ярославль не возит. Война, говорят, начинается, поэтому границы с Европой закрыты. А в Ярославле и прочих имперских городах военные комиссары могут товар отобрать, а взамен бумаги какие-то выдать, что, мол, государственные интересы, сочтемся после войны. И куда тогда Бочкин караван поведет? Не понял я, плохо представляя экономическую географию приполярного края. Сказывали, в Обской губе англичане новую факторию поставили, туда весь товар сдать можно, но цены больно низкие дают, и ни в какую торговаться не желают. Еще интереснее, я замер. Насколько я помнил карты моего прошлого мира, Обская губа сильно вдавалась в глубину континента, и по сибирским понятиям, расстояние до британской фактории совсем плевое, а значит, есть шанс, что этот шустрый гад Бочкин сдаст весь натурпродукт британцам за половину цены, после чего имело множество вариантов, начиная с того, что зловредный управляющий на британском же пароходе или клипере доберется до Белого моря, откуда напрямую, доплывет до своего хозяина, и, не факт, что Жуир и Кутила, его светлость, князь Строганов Милослав Ратиборович собирается рассчитываться с местными кооператорами и артельщиками осенью, и не то, чтобы со зла, а просто потому что забыл, увлекся и не подумал, и вместо вполне зажиточного северного края, с самодостаточным населением я захвачу для Ванды гиблые места, с обобранными и злыми северянами, которым нет дела до того, кто из Строгановых их обобрал. Святослав Авдеевич, я повернулся в штабс-капитану Коробову, а почему наш городской глава так недобро на вас смотрит? Да у нас тут небольшая заметня вышла, криво улыбнулся командир стрелкового полка. Кто-то из мужиков слух пустил, что мы по второму разу пришли налоги и прочее мыто с местных брать, ну они за оружие и взялись, со всех сторон с ружьями и острогами, как тараканы набежали. Ну, мы ее светлость Ванду Гамаюновну в коробочку взяли и к кораблю отступили, а потом пушки развернули и холостым выстрелом пальнули. Эти аборигены и разбежались вновь, как тараканы. Тогда ее светлость сказала, что если они через 5 минут не пришлют делегацию из авторитетных людей, без оружия, то ее светлость велит каждые 5 минут какое-нибудь строение из пушки разрушать. После того, как чей-то курятник в щепы разлетелся, эти бороды делегацию прислали, тогда ее светлость, Ванда Гамаюновна им и сказала, что никто второй раз брать налог не будет, так как это не, по правде, так барышня, то есть княгиня и сказала, поклонился, подкравшийся к нам фрол, светлая владетельница, хотя и юная, говорит, что налоги, это дело барское, кому и что, они с родственником своим промеж себя разберутся, а работного человека в эти дела вмешивать нельзя. Да, повторное собирание налогов на Руси может кончиться плохо, князь Игорь Рюрикович, коего возмущенные древляне за такие шалости подвергли казни лютой, соврать не даст. Но, как говорится, есть нюанс, уже повесили, кого повесили, даже попятился опасливо от меня местный авторитет, зачинщика или зачинщиков, кто людей на бунт подбил, так мы же во всем разобрались. Ты охренел что ли, староста, ухватил местного муниципала за ворот, намеренно опустив его положение в обществе. Вы мятеж против законной власти устроили, и ты мне говоришь, разобрались да по закону вас положено всех, кто с оружием был, то на каторгу, пожизненно, а кто без оружия, то бить розгами по 200 ударов каждому. Барин, но ведь ее светлость нас простила. Губы у здоровенного мужика мелко задрожали. Она может быть и простила, но вы на моих солдат кинулись, а я вас за это не простил. Я своих солдат, как детей, тетешкаю, они у меня каждый, герой, каких поискать. Да мы, на юге, и за меньшие города в тонкий блинчик раскатывали и землю солью просыпали, чтобы ничего на этом месте не росло, а всех жителей, в шахты, до скончания времен. Ты этой судьбы для своего городка сейчас добиваешься? Если нет, то беги и через 2 часа представьте мне того или тех, кто начал первый напраслину на княгиню и моих бойцов возводить. Только не думай какого-нибудь убогого блаженного вместо виновников мне передать, я лжу сразу почувствую. Если понял, то или, не теряй времени. Как оказалось, кошмарил я местную власть совсем не зря. Через час мне в ноги, местные мужики, бросили 2 слегка побитых парней, которые, опасливо косясь на злобно пыхтящих земляков, сразу рассказали, что кричать «караул», «бари грабить» пришли. Повелел им тот самый управляющий, Савва Никитович Бочкин, который имел сведения о нашем караване, велев вязать подстрекателей, братьев Карасевых, и броситесь в трюм, я задумался. Видимо, наш противник, прознав про наше выдвижение, имеет какой-то план по противодействию нашей операции по восстановлению справедливости. Что в Самарова нас ждет сильный воинский отряд или укрепленная батарея, способная потягаться с моими крейсерами, которые слегка, но все же, бронированы, а значит, что бы я сделал на месте своего противника, а я бы, наверное, мелок пакостя, дабы задержать погоню, собрал бы все ценности, что смог бы подгрести под себя и увел бы все это добро в Обскую губу, для реализации англичанам по любой, самой низкой цене, но с условием, что деньги я получу сам, а получив саквояж денег, я бы подумал, а зачем мне этот князь, что не ценит меня, великолепного Савву Бочкина, только гоняет и забирает все деньги, а почему бы мне? В общем, я не знаю, что думал на самом деле Савва Бочкин, но вариант, что ушлый господин кинет своего хозяина и, обналичив все ценности, не уплывет в комфортабельной каюте первого класса в Британию, чтобы там затеряться, так как мир большой, я отбрасывать не мог. Не знаю, насколько сильна у управляющего клятва верности своему господину и роду, но действие ее могло ослабнуть, или Шустрик мог заранее позаботиться, чтобы снять с себя клятву. Я не мог допустить, чтобы ценности Ванды Гамаюновны, к которым я уже относился, как к своим, попали в британскую факторию. Только вот, как это сделать? Мои крейсера, даже если отцепить баржи с войсками, шлепали грибными колесами по воде весьма неторопливо и догнать убегающее судно противника до того, как он доберется до оплота Строгановых на севере, Самарова. Значит, любая поддержка для меня невозможна, придется действовать в одиночку. А как, мысль сбросить бомбу в дымовую трубу вражеского парохода, подлетев на самой малой скорости, я отмел, как малореализуемую. Мой аэроплан, не вертолет, да и не уверен я, что сумел бы сбросить с качающегося вертолета бомбу в узкую и черную, пышущую горячим дымом и паром, трубу. Моя чудо-винтовка, даже с примитивным оптическим прицелом, тут мне не помощница. На пароходе Бочкина команда, не мальчики, зайчики, а привычные к обстрелам с берега и прочим пакостям со стороны воинственных местных племен, да и конкурентов, вполне привычны. Укроются за фальшборд да ответят плотным огнем, выходя из-под обстрела самым полным ходом. И остается у меня только одно чудо-оружие, которым я смогу воспользоваться в одиночку. Набросав на листке бумаги из карманного блокнота нечто, изображающее чертеж, я пошел искать капитана крейсера «Рюрик», где-то на болотах в районе Северного полярного круга. Вы видели, когда-нибудь гужевого князя? Надеюсь, что никогда не увидите, ибо владетели обширных земель, впряженные в самодельные сани, зрелище, поистине, нелепые, могущие подорвать престиж великокняжеского рода. Так как я хотел сохранить тайну наличия аэроплана подольше, последние две версты до места стоянки моего крылатого коня все пришлось волочь на себе, вернее, за собой, предварительно отослав обратно, к поселку, не в меру любопытных бойцов, тащивших груз две трети дороги. Наверное, сам бы, на их месте, желал бы узнать, каким образом посреди северной тайги появился князь и куда потом исчез, но военная тайна есть военная тайна. Верховья Иртыша. Кто рано встает, тому бог, вернее боги, подают. Сегодня утром я встал еще в темноте, сварил на небольшом костерке кружку кофе, проглотил маленький кусочек пеммикана, после чего взлетел и направил своего пегаса на север, держа все время в поле зрения извилистое русло реки. Столбик дыма над водой я увидел издалека, по большому кругу обошел пароход с баржей, разводивший пар в котлах, и, пролетев немного вперед, посадил самолет на круглом полуострове, который течение реки обходило справа, после чего, вытащив на берег замотанную в дерюгу митральезу, принялся готовить огневую позицию. Патронов у меня было совсем немного, пара сотен, но этого запаса должно было хватить, либо ребята сразу встанут, либо придется придумывать новый план, уродовать в решето пароход, который я уже считал имуществом Ванды, а значит почти своим, я не собирался. Через час на фарватере показался черный борт, торопливо бьющего лопатками колес по воде, парохода, из черной трубы которого валили клубы антрацитно-черного дыма. Местные суда ходили на нефти, которую добывали тут же, на болотах, в местах неглубокого залегания. Топливо стоило совсем дешево, его особо не жалели. Подпустив судно на дистанцию в 400 шагов, вставил в горизонтально расположенный приемник-магазин на два десятка патрон, приложился к прикладу и дернул за рычаг спуска. Огнестрельный монстр подпрыгнул на самодельных сошках, которые мне вчера, наспех, соорудили в мастерской Рюрика, и десяток пуль оправились навстречу своей цели, а я, подхватив, похожий на бревно, ствол митральезы, помчался менять позицию, так как наряду с гудком парохода и криками отводы донеслись звуки ответных ружейных выстрелов. Глава 21. Бег с горячим от выстрелов, многоствольным монстром по кустам, удовольствие не из приятных, но пока я выигрывал по очкам у команды парохода, они никак не могли понять, что противостоит им один человек, а не десяток стрелков. Ребята метко стреляли в кусты, из которых я уже ускользнул и безнадежно опаздывали, у меня даже защитное поле ни разу не сработало, прикрывая мою тушку от ружейной пули. Мне надоело дырявить фальшборд парохода, и я перенес огонь на рубку корабля, что экипажу сразу не понравилось. Сразу после звона осыпавшегося стекла над бортом взметнулась белая тряпка и голос, усиленный жестяным раструбом громкоговорителя, прокричал: «Переговоры, не стреляйте, лодку присылай, стрелять не будем», гаркнул в ответ я и, на всякий случай, пополз в сторону. Лодка с переговорщиком подошла к берегу минут через 10. В небольшом ялике сидели двое, матрос на веслах и представительный мужчина, при капитанской фуражке, трубке и седой, как морская соль, в общем, натуральный капитан. Ялик у берега сильно качало прибрежной волной, поэтому капитан ловко соскочил в воду и в два шага добрел до берега, благо предусмотрительно обул высокие сапоги. «Я Бойко Велимирович Надеждин, капитан парохода Тобол княжеского дома Строгановых. Кто вы такой и почему напали на нас?» «Великий князь Олег Александрович, княжество Семиречье. Не слышал о таком». «Так и я о вас не слышал, капитан. Ладно, суть не в этом. Я здесь представляю интересы княгини Строгановой Ванды Гамаюновны. А вот об этой девке я что-то слышал. Нас разделяли два шага, и вот уже ничего не разделяет, а мой револьвер упирается прямо в середину загорелого капитанского лба, сбив фуражку на землю. Мы же на переговорах, так нельзя», сипит капитан, показывая выпученными глазами себе за спину, где на лавке ялика лежит белая тряпка, привязанная к палке. «Капитан, оскорбление правящей особы, да еще и совершенное ее подданным, является тягчайшим преступлением, и никакая белая тряпка не может тут служить оправданием. А я держал в руках брачный договор между князем Борисом Милановичем Строгановым и его супругой, Вандой Гамаюновной, а также его завещание в пользу той же Ванды Гамаюновны, все скрепленные магическими печатями и все документы подлинные. Кстати, по завещанию все вокруг, в том числе и ваш пароход с баржей и грузом, принадлежат Ванде Гамаюновне, а не тому гуляке в столице, что прогулял все свое добро, отравил двоюродного брата и теперь пытается уничтожить его вдову, которая носит в себе наследника рода Строгановых мягкий знак. Но мне говорили, тот, что говорит что-то иное, является государственным преступником и подлежит казни. Вы, капитан, являетесь таким преступником?» Я взвел курок револьвера. «Вы не можете выстрелить в меня, я под охраной обычая. Ваше имя покроется несмываемым позором. Боги с вами, капитан». Я отступил на шаг, опустив револьвер. «Я глава государства, у меня таких пароходов, поездов, городов и шахт много. Тысячи людей работают на меня и готовы умереть по моему приказу. Для меня государственные интересы выше всех этих обычаев, а мое имя в любом случае будут поливать грязью, потому что на моем уровне врагов считают сотнями. Я могу сейчас застрелить вас, того молодца, что подслушивает нас из лодки, и всех, кто целится в меня с борта вашего судна, и мне наплевать, что обо мне кто-то скажет. Тысяча сюда, тысяча туда, судьба десятка человек никого уже не волнует. Что вы хотите?» Уже сдался капитан. «Я хочу, кстати, у вас на корабле что-то горит». Потом мы с матросом, на пару, гребли в сторону корабля, рывками бросая ялик вперед, а капитан, забравшись на кормовую банку, зычным голосом, перемежая слова матом, руководил мечущимися по пароходу матросами. Оказалось, что горит не пароход, а принайтованная за кормой буксира баржа с ценным грузом, что тоже неприятно. Пока подтянули за концы баржу, пока перебросили сходни. В общем, пара сотен драгоценных шкурок соболя были уничтожены, а примерно сотня сгодятся только на детские варежки. Пока капитан орал, пытаясь выяснить, что произошло, я задал логичный вопрос: а где, собственно, находится господин управляющий Савва Никитович Бочкин, который должен был следовать этим кораблем? Минут через 5 выяснилось, что за суетой, случившейся из-за оружейного обстрела с берега, все упустили из виду фигуру господина управляющего и сопровождающего его слугу, а теперь на борту отсутствуют и тот, и другой. Кроме того, исчезла лодка, плоскодонка, что на всякий случай находилась на корме баржи. Ну, теперь мой счет к управляющему сильно вырос, и я не уверен, что мое желание мести за 300 шкурок удовлетворит его собственная шкура, содранная с него. Как-то само собой получилось, что капитан, отдав срочные распоряжения по пресечению пожара, встал напротив меня, всем видом показывая, что ожидает моих распоряжений. «Бойко Велимирович, мой вам совет: встать на якорь, приводить баржу и груз в порядок и ожидать подхода каравана с вооруженными пароходами и войсками. Там вам стоит попасть на аудиенцию к княгине Строгановой Ванде Гамаюновне, выразить ей свое искреннее желание служить, после чего следовать ее указаниям, и тогда никто и никогда не вспомнит о ваших дерзких словах, произнесенных. Ваша светлость, якобы знал, да я бы никогда, да, капитан, если вдруг здесь снова покажется господин Бочкин, не сочтите за труд, просто пристрелите его, этим сделайте мне очень приятно. Отказавшись от помощи и сопровождения, разрешив только вернуть меня на остров, откуда забрали, я взвалил на плечо, уже остывшую, митральезу. А что я с этим дурацким названием мучаюсь, язык себе ломаю, будет теперь по-русски, пулеметом. Взвалил пулемет на плечо и двинулся в сторону, где замаскировал самолет. Надеюсь, что гад Бочкин его еще не нашел, а то, больно шустер этот тип на пакости. Кружил я над окрестностями очень долго, но так и не заметил нигде ни беглецов, ни их следов, поэтому мне ничего не оставалось, как лететь в сторону городка Самарова, главного оплота князей Строгановых в этих землях. Унылое зрелище, надо сказать, представляла собой княжеская твердыня. Старый, с покосившимися бревенчатыми стенами острог, надо полагать, оставшийся от первых пионеров, осваивающих эти неласковые земли, десяток ободранных бараков и столько же домишек, вот и вся архитектура городка, крупнейшего на сотню верст. У бревенчатого причала стояло несколько лодок, а чуть подальше, у фарватера, на якорях, замерли большой пароход и одномачтовый парусник. Я, по обыкновению, посадил аэроплан в нескольких верстах от Самарова, накинул его темно-зеленой сеткой и, налегке, двинулся в сторону поселения. На подходе к поселку мне повстречались, бредущие навстречу, двое местных. С виду охотники, одетые примерно, как я, кожаные высокие сапоги, мокроступы, длинные плащи, шапки с опущенными сетками, накомарниками, стволы ружей из-за плеча. Один из мужиков тащил за собой что-то вроде небольшой лодки, в которой легко перемещать по болотам значительную по весу поклажу. Здорово, отцы! Я коротко кивнул прохожим, судя по лицам, плохо различимым за сетками накомарников, путники были значительно меня старше. И тебе поздорову, паря. Охотники остановились. Что нового в поселке слышно? Как торг, удачно ли расторговались? Да какой там? Мужики досадливо замахали руками. Княжеская лавка закрыта, говорят, что товар не завезли. Приблудная девка покойного князя заворожила и всю казну, что на закуп, поистратила на всякие камушки драгоценные и вино заморское. Говорят, что одна бутылка зеленого ликера, который она только и потребляет, больше 2000 рублей стоит. А английский купец, что торговлю на пароходе открыл, такие цены ломит, что мама не горюй. Почитай, в 2 раза дороже за все просит, по сравнению со старыми ценами, что в лавке были, и что вы купили что? Я кивнул на, почти пустые, санки, на дне которых лежал совсем небольшой сверток. Да что мы купили, ниток немного, а то прохудились совсем, да соль, потому как ту, что туземцы привозят, в пищу употреблять совсем невозможно. Она не сколько соленая, сколько горькая, и вся пища после нее сильно горчит. Интересные дела у вас, отцы, творятся. Я поднял сетку на комарника, все равно меня комары и прочий гнус не кусали. Вились вокруг и, обиженно жужжа, улетали в поисках более легкой добычи. Приблудной девкой законную жену, вернее, теперь вдову покойного князя называют только враги, что князя извели и теперь пытаются весь народ, что княжество населяет, разорить, деньги все из княжества высосать и в разорении все оставить. А вдова покойного князя, княгиня Ванда Гамаюновна, сюда идет с кораблями военными и воинской силой, дабы в княжестве должный порядок установить. Это, мил человек, не знаем, как тебя звать, величать, конечно, хорошо, и если княгиня твоя все положенные бумаги имеет, то народ ее, конечно, примет. Охотники опять переглянулись. Ты нам только скажи, как нам зимы пережить при таких ценах. Налоги собрали, деньжат у народа осталось немного, только на эти копейки ничего не укупишь у англичанина. Понятно. Опять блокада, удушение конкурентов и опять англичанка гадит. Только все еще усугубляется срывом северного завоза. Мужики, я сунул руку в карман и побренчал монетами. А давайте вы меня в поселок проводите, покажите, расскажите, что там и где. Потом где-нибудь посидим с вами, выпьем, я угощаю. И вы мне про местное житье, бытье поведайте, как и с чего живете, что за товары в лавку нужно для достава завести и по какой цене продавать, чтобы население неудобства не испытывало и к власти уважение имело. Городок Самарова, какая-то лачуга. Мои новые друзья, которые назвались Желаном и Васильком, привели меня к своему знакомцу, представленному как Тихомир после экскурсии по территории города. И теперь, потребляя вонючую жижу, которую местные считали за брагу, и заедая эту брагу ягодой и слабосоленной рыбой, которая еще утром плескалась в водах Иртыша, я понимал, что мы с Вандой очень сильно попали. Пока девушка металась по стране, спасаясь от убийц, на огромных территориях княжества творился полнейший бедлам. Поставки товаров в лавки, осуществляемые до этого княжескими судами, были сорваны, по причине, что капитанам не давались деньги на закупки заказанных товаров, ссылаясь на то, что новая полюбовница покойного князя обчистила казну. С некоторыми лавочниками случились разные неприятности, кто на рыбалке утонул, а кто пропал, пойдя по ягоды. Единственным ручейком, что поставляли необходимое местным обывателям, были британские суда, что приходили с севера, но и цены за британский товар выросли в несколько раз. А ведь север, что русские, что местные племена нуждались во множестве видов товаров, на севере ни ткани, ни металлы не производили, ни хлеб, ни картошка, ни капуста здесь не росли. Порох и свинец были привозными, и так чего ни возьмись, ничего нет. Соболиными шкурками сыт не будешь, а если питаться одной рыбой и олениной, то быстро протянешь ноги. И так совсем, чего ни возьмись. А народ здесь очень себе на уме, не боящийся ни богов, ни чертей, ни белых медведей, а сюда плывет та самая, распутная девка, что якобы обчистила княжеские кладовые и, сорвав подвоз всего необходимого, обрекла местных на обнищание и гибель. И если торговые лавки вновь не откроются, а их полки и лари не заполнятся товарами по привычным ценам, никто не будет разбираться, жена это или любовница, брала она деньги или нет. Быстренько назначит Ванду виноватой во всех бедах и рано или поздно расправится с ней, несмотря на любую охрану. Городок Самарова, пристань. Встал я сегодня очень рано и в очень плохом настроении. Если против похмелья, которым сейчас страдали мои вчерашние собутыльники, что в повалку лежали на земляном полу избы Тихомира, мой организм легко защищался примитивным заклинанием, то от всех остальных составляющих этой браги я просто отравился. С трудом утихомирив свой ревущий и бурлящий желудок, я встал с лавки, которую мне выделили из уважения, обвел покрасневшими глазами тесную избу. Из-за большой печи выглянула испуганная хозяйка, что с раннего утра хлопотала в бабьем углу. Увидев, что важный человек изволил пробудиться, замотанная в платок женская фигура с поклоном подала мне, вырезанную из цельного дерева, какую-то жидкость, оказавшуюся весьма годным рассолом. Сунув женщине в ладонь серебряный гривенник, я потянулся, вышел во двор, где, за отсутствием туалета, даже в виде дощатой будки, облегчился в заросли лопуха, после чего вернулся в избу и принялся будить своих собутыльников. Свое помятое воинство на пристань я смог вывести только через полтора часа. Люди, вчера рвавшие у себя на груди ветхие рубахи и клявшиеся всеми клятвами, утром порвать в клочки проклятых англичашек, сегодня выглядели, как живые мертвецы. Но, тем не менее, молча собрались, подпоясались, выпили два жбана того же рассола, после чего разбежались, через 10 минут вернувшись при оружии. Не знаю, способны ли стрелять их разномастные карамультуки, что, при размещении на выставке, могли заменить экспозицию «История развития ручного огнестрельного оружия на протяжении 3 веков», но выглядели парни грозно, если смотреть издалека. Первым делом, меня повели к общественному амбару, где хранились налоговые отчисления всего округа, сданные в своей натуральной форме. Честно говоря, этот сарай я хотел осмотреть еще ночью, и мы даже ходили на берег, запалив пару факелов, чтобы его срочно разыскать, но почему-то не нашли. Реку нашли, причал нашли, а вот сарай, что располагался в 2 шагах от причала, почему-то не нашли. Волжба какая-то, честное слово, не иначе. Ну, при утреннем солнышке мне сарай, конечно, показали, и сейчас я пытался, через щель между, закрытыми на амбарный замок, створками ворот, рассмотреть, что же там, в сарае, хранится. И не надо, почтенный господин, там ничего выглядывать. Позади меня остановился еще один покачивающийся абориген, выглядевший ничем не лучше моих собутыльников. «Все равно вы там ничего не разглядите». «Это еще почему?» – удивился я. У меня зрение очень острое. Да без разницы, какое у господина зрение, абориген шатался с закрытыми глазами, но говорил четко. Если из сарая все вывезли еще позавчера, как вывезли, кто посмел? Я хотел начать трясти гонца плохих новостей за грудки, но понял, что у него или оторвется голова, или порвется ветхая, заштопанная в десятки мест, рубаха. А я знаю, резонно ответил мне мужик, я здесь ночной сторож был. Позавчера вечером вышел на службу, а мне староста сказал, что сарай пустой и в моей службе поселок более не нуждается. Вот я и пью, за мной, скомандовал я своему воинству, к дому старосты, и покажите кто-нибудь дорогу. Разговор со старостой не задался. Из добротной избы вышел мужик, лет 40, одетый вполне прилично, а когда я, перед началом разговора, представился, не успел я закончить перечислять свои титулы, как местный голова дерзко прервал меня, заметив, что никаких великих князей в их ебенях никогда не было и не будет, а перед собой он видит какого-то проходимца, что собрал местных пьяниц и теперь, дерзко, пытается что-то обманом получить у законной власти. Я вам говорил, что водка и брага – это зло. Если бы я столько не выпил вчера, я был бы более адекватным, но, что сделано, то сделано. В общем, я повел себя совершенно неправильно. Привыкнув к легким победам, я сообщил старости, что раз у него плохое зрение, и он не видит перед собой великого князя, значит я назначаю муниципальные перевыборы, в ходе которых мы выберем более зоркого главу муниципалитета. Видимо, я слишком расслабленно тянул из кобуры свой револьвер. Во всяком случае злобный староста успел достать из склада кормяка какую-то ручную бомбарду чудовищного калибра, выстрелить в меня и даже попасть. Моя магическая защита сработала штатно, отфутболив это ядро в рикошет, но только впервые сработала отдача, которая легнула меня, как лошадь своим копытом, так, что мою светлость отбросила назад на пару шагов. Глава 22. Упав в заросли лопуха, я умудрился не выронить револьвер, что совсем уже было позором и утерей лица. Чувствуя себя раненым Пушкиным на дуэли, я пытался поймать на мушку плотную тушку главы местного самоуправления, но тот, к моему удивлению, отбросил в сторону свою ручную бомбарду, а сам прыгнул за груду дров и оттуда заорал. «Господин маг, не убивайте, прощения просим, ошибочка вышла». «Какая ошибочка, вылезай, придурок, а то вместе с дровами испепелю». «Убивать точно не будете», – деловито уточнила бородатая голова в меховом колпаке, что осторожно показалось из-за груды поленьев. «Ничего не обещаю, но если не вылезешь, точно убью». Над дровами появилось бледное лицо старосты, по глазам которого было видно, что он готов в любой миг нырнуть обратно, в свое крайне ненадежное укрытие. «Поднимите меня, черти!» — крикнул я своим, разбежавшимся подальше от линии огня, сопровождающим. Меня вздернули вверх, утвердили на все еще подрагивающих ногах и даже немного отряхнули. «Иди сюда, староста!» Я поманил местного мэра стволом револьвера. «Это что сейчас было? Покушение? Да какое покушение?» Староста брякнулся на колени. «Это эти пьяницы во всем виноваты, совсем разорили демоны. Они мне недавно привели вот такого же, высокий, бородка начинает отрастать, и одет точно, как вы, господин маг. Сказали, что это важное лицо из столицы, следует мимо по важным государственным делам. А мы что, мы люди малограмотные. Сказали, начальство, мы всему и верим. От этот тип у меня в доме 4 дня жрал от пуза и пил до полного изумления». Да еще этих паразитов угощал, пока на 4-й день не проговорился мне, что он беглый мазурик с каторги. Какого-то прохожего зарезал и одежду всю с того бедолаги забрал. А неделю назад привели пузана такого, одетый дорого, ничего не скажу. Сказали, что с купеческого парохода человек в воду упал, а они его спасли. Так этот скотину у меня денег занял, под расписку, все честь по чести, а потом я его в кабаке видел, с этими мои денежки пропивал. Вот я и решил, что они опять какого-то жулика тащат, решил сразу с этим прощения просим, в общем обознался, пока не увидел, что заряд мой от вас отскочил. Энда, мужика тоже можно понять, так жестко развели его на деньги, и не первый раз, удивляюсь, как его, при такой доверчивости, на такую ответственную должность народ избирает. У него поди все общественные ценности из-под носа умыкнули. И тут мои мысли с пропавших общественных ценностей перекинулись на пустой сарай. Да, погоди ты. Я оттолкнул руку старосты, в которой тот совал мне под нос смятую свинцовую пулю, что сбило меня с ног, при этом умильно приговаривая, что только истинно героическая личность могла отразить удар такой силы. «Ты мне лучше расскажи, куда из общественного хранилища налоги в натуральном виде, собранные для передачи в княжескую казну дел? Я туда заглядывал, там ни хрена нет». «Ну как же нет, ваша светлость?» — породил во мне пустую надежду муниципал. «Там, после того, как его сиятельство отказался две беличьи шкурки, мышами порченные, получать, аккурат эти две шкурки в углу и висят. Какое такое еще сиятельство?» — взревел я. «Ты кому, душегуб, казенное добро успел разбазарить? Не извольте беспокоиться, господин маг, у нас все без обмана», — затараторил староста. «И сиятельство настоящий, с английского корабля, важный такой и красивый, а не те ханурики, что эти пьяницы вечно приводят». Муниципал смерил меня испуганным взглядом, вспомнив, что меня тоже эти пьяницы привели, и закашлялся. Я со злостью хлопнул его по спине и потребовал дальнейших объяснений. «Так я и рассказываю, господин маг, у меня все по уму. Англичанин важный сказал, что он их сиятельство и титул свой сказал». Староста отчаянно зачесал немытую голову, постриженную под горшок. «Что-то в голове такое вертится, торжественное такое, эсквер, эскайр. Помню, что на в нашей тьму таракани таких титулов отродясь не было. Хрен с ним, с этим эсквайром», — отмахнулся я. «Ты про добро рассказывай, где налоги, приду поверхностный человек». «Так его сиятельство господин, ну, как вы сказали, точь в точь, он доверенность принес от господина княжеского управляющего Саввы Никитовича Бочкина, что, мол, доверяю мистеру полностью и, стало быть, все добро отдать ему, а он хозяину нашему передаст в лучшем виде. Вот, ты что за ахинею несешь? Мне хотелось кого-то убить. Я, господин маг, ахинею не несу, а говорю, что в той бумаге было написано и даже магическая печать внизу светилась. У меня даже список с той бумаги есть. Мой старшенький писать больно мастак, так он все с той бумаги переписал. Его сиятельство ему даже копейку дал за быстрое письмо. Тащи бумагу, или я за себя не ручаюсь», — топнул я ногой. Бумага, через пару минут оказавшаяся у меня в руках, оказалась копией текста обычной доверенности, написанной в соответствии с законами, действующими в империи. «Я, Савва Никитович Бочкин, управляющий делами князя в порядке передоверия, поручаю мистеру Вилкову, Джону Илу Мария, эсквайру принять и доставить налоговые поступления в натуральной форме действовать согласно письменных указаний». В самом низу документа был выведен аккуратный круг, в котором присутствовала надпись «Печать блестящая». «Скажи, а британец этот не с корабля, который на якоре у причала стоит? Как есть с него? Он два дня назад добро в трюм сложил, и теперь стоит, торгует товаром разным, кровопивец», — закивал староста. «Так, что же ты молчал, борода?» — обрадовался я, почувствовав, как душу согревает тонкий лучик надежды. «Все за мной, бегом». И бежать вроде недалеко, но мои похмельные приятели до берега еле доплелись, чтобы понаблюдать за еще одной постыдной сценой. Я топал ногами, ругался и, на смеси русского и английского, требовал, именем закона, чтобы отходивший от берега британский корабль вернулся на стоянку, а с борта судна, с мостика, мне весело отвечал вертлявый молодой человек: «Is it impossible? Now возможность. Прилив гоу, бай-бай». За моей спиной отдыхивались мои бывшие собутыльники, в компании старосты, который уважительно восторженно шептал землякам: